Тбилиси, Грузия. 12 мая 2006 года. Вечерний ужин должен был потрясти приезжего канадца. Хучуэ распорядился, чтобы привезли два больших кувшина настоящего домашнего вина. Приготовили традиционных поросят с гречневой кашей, лобио, хачапури, сацию с орехами. Но Модлинг неожиданно позвонил и сказал, что задерживается. У него намечалось свидание с одним из сотрудников американского государственного департамента, прилетевшего в Грузию. Это несколько насторожило Георгия Луарсабовича. Если американец был случайным гостем, то в этом не было особой проблемы. Но если он был одним из тех, кто часто приезжает в Закавказские республики, то следовало быть готовым к любым неожиданностям. Обычно дипломаты западных стран, работающие в постсоветских республиках, быстро перенимают нравы местной элиты. Сначала они устраивают визы за неплохие подарки, затем переходят к денежным поборам, оговаривая твердые суммы. А под конец начинают заниматься собственным бизнесом под прикрытием своих дипломатических паспортов и часто срывают договоренности местных бизнесменов со своими соотечественниками, требуя определенного процента за сотрудничество. Подобного развития событий следовало опасаться. Но Модлинг успокоил Хучуа, заявив, что его американский друг хочет познакомиться и с самим Георгием Луарсабовичем. Модлинг предложил встретиться у отеля и вместе поехать к американскому посольству. Хучуа с удовольствием согласился. Его БМВ подъехала к отелю как раз в тот момент, когда Модлинг вышел к своему Мерседесу. Он заказал для встречи 600-й Мерседес с водителем. Однако в последний момент канадский бизнесмен отказался от водителя, решив, что его может заменить личный секретарь. Модлинг любезно предложил Хучуа место в салоне своего автомобиля. Георгий Луарсабович недолго колебался. В конце концов, в этом Мерседесе вместе с двумя иностранцами он гораздо больше защищен, чем даже в своем БМВ. К тому же они едут в американское посольство. Никто не посмеет даже остановить машину, когда в ней находится американский дипломат высокого ранга. «Заберем нашего американского друга и поедем на ужин все вместе», – предложил канадец. «А заодно пусть ваш водитель и телохранитель купят для нас местного вина. Я обещал такой подарок нашим американским друзьям». «Мы им сделаем завтра такой подарок», – обрадовался Хучуа. «Можете не беспокоиться. Сегодня», – настаивал Модлинг. «Сегодня ночью мой друг улетает в Вашингтон через Лондон». «Пусть будет сегодня», – благодушно согласился Хучуа. Он попросил своего телохранителя заехать к друзьям и приготовить большую посылку из нескольких бутылок местного вина. «Вы останетесь без нас?» – тревожно спросил телохранитель. «Я не один», – добродушно улыбнулся Хучуа. «Вместе со мной будут люди. Мы через полчаса приедем. Иди быстрее. Я не могу оскорблять наших канадских гостей своим подозрением. Они мне миллионы доверяют, а я не могу сесть в их машину. Езжай, тебе говорю». Хучуа сел на заднее сиденье Мерседеса, и машина плавно тронулась в сторону американского посольства, находившегося совсем недалеко, в центре города. Георгий Луарсабович был в отличном настроении. Если все получится, он станет одним из самых богатых людей в стране. Он благодушно отвечал на какие-то вопросы Модлинга, даже не обратив внимания, что их Мерседес уже проехал поворот, куда они должны были свернуть. Через несколько минут он ощутил беспокойство. «Разве мы не едем в американское посольство?» – спросил он. «Нет», – добродушно ответил Модлинг. «Мы едем за нашим другом к нему домой. Он живет в соседнем районе. Я сейчас ему позвоню. Пусть он вам сообщит, где именно находится, чтобы мы могли правильно подъехать». «Звоните», – согласился Хучуа. Это его сразу успокоило. Модлинг полез в карман и затем вытащил какой-то прибор, не похожий на телефон. Хучуа улыбнулся. У иностранцев иногда бывают такие диковинные аппараты. Он не успел ничего спросить, как вдруг почувствовал укол в руку. Георгий Луарсабович невольно дернулся, успев подумать, что с этим колючим предметом Модлингу нужно быть поосторожнее. И затем сразу уснул. Он уже не мог почувствовать, как из его кармана достают два мобильных телефона, отключая оба аппарата. как его тщательно обыскивают, забирая все документы, и как машина на полной скорости уходит в горы. Хучуа пришел в себя от нескольких ударов по лицу. Он изумленно осмотрелся. Кажется, его положили прямо на землю. Какое неуважение! И даже связали ему руки какой-то проволокой. Даже пошевелиться больно. Куда смотрят его помощники и водитель? Как они могли подобное допустить? Он потряс головой. Вспомнил, что с ним было. Неужели он заснул прямо в машине? Но тогда почему он лежит на земле со связанными руками? Георгий Луарсабович чуть приподнял голову. Ничего не понимая, он посмотрел по сторонам. И увидел стоявших над ним Модлинга и его секретаря. «Что произошло, мистер Модлинг?» Хрипло спросил он по-английски. «Все в порядке, Георгий». Вдруг ответил ему по-русски этот канадец, стоявший прямо над ним. Если бы Модлинг заговорил на грузинском, это удивило бы его меньше. Но по-русски? Откуда этот канадец так хорошо знает русский язык? Или... Об этом даже подумать было страшно. «Кто вы такой?» Спросил все еще по-английски Хучуа. «Почему вы меня сюда привезли?» Модлинг обернулся на своего секретаря и хищно улыбнулся. Он снял очки. «Вы уже должны были догадаться, подполковник Георгий Хучуа. За вашу измену вы приговорены к смертной казни. Приговор будет приведен в исполнение немедленно». «Подождите!» Дернулся Хучуа. «Я не виноват!» Он понял, что его сейчас действительно убьют, и все его нажитые миллионы, перспективные дела, строящиеся дома, деньги в заграничных банках и на счетах – все это сейчас исчезнет. Больше никому не достанется, даже детям. Ведь номера многих счетов знает только он один. «Подождите!» – попросил он, тяжело дыша. «Разрешите, я позвоню домой, скажу детям хотя бы номера счетов. Они голодные останутся без меня. Честное слово. Я им больше ничего не скажу. Только номера счетов. Богом клянусь. Разрешите мне им позвонить». Модлинг переглянулся со своим секретарем. «Нет», — решительно сказал он. «У тебя и без того много денег. Они голодными не останутся. И не забывай, что твои деньги нажиты очень грязным путем. Путем предательства Хучуа. Такие деньги не приносят добра ни тем, кто их получает, ни их детям. И Богом ты не клянись. В Бога ты не веришь, как не верил ни во что. Ни тогда, ни сейчас». «Будьте вы прокляты!» Заплакал Хучуа. «Чтобы вы все сгорели в аду!» «Как и ты!» Безжалостно сказал Модлинг. «Предатели горят в аду. Разве ты этого не знаешь?» Хучуа ничего не ответил. Он в последний раз думал о своих деньгах. Сильный удар ноги сбросил его вниз. Он летел вниз и кричал от ужаса. И крик его был слышен отовсюду. Это был крик несчастного и обреченного человека. Но ему отчасти повезло. Он ударился об скалы, переломал себе несколько ребер, сломал обе ноги и не сразу умер. Он еще минут 20 был в сознании, и все последние его мысли были о деньгах. О тех самых деньгах, которые он так и не успел потратить.